Глава 5. Встреча кузенов. Матуа Высший. Гератомра 083-398.М41. Банник спрыгнул с лобовой брони чести Картейна и пошел к головному грозовому владыке. Он поднялся по лесенке на корме и прошел через боевую палубу. Возле парапетов валялись брошенные фляги и ранцы. Банник постучал в бронированную дверь, ведущую на главную палубу. Секунду спустя послышался грохот отпираемых запоров. Дверь чуть приоткрылась, и в щель просунулся ствол лаз-пистолета с индикатором заряда на полную мощность. Следом показалось подозрительное лицо. «Ты кто во имя Императора и зачем стучишься в Баздакову дверь?» – поинтересовался человек. «Заслуженный лейтенант Банник с гибельного клинка, честь Картейна, 7-я прогонская рота сверхтяжелых танков», – твердо сказал он, показав мужчине лейтенантские звездочки. «Я пришел от заслуженного капитана Ханника, чтобы поздравить заслуженного капитана Паригара с вашей победой». «Ясно», — все еще подозрительно ответил человек. Он открыл дверь настежь. Позади него находилась скрытая в сумраке главная палуба, радикально отличавшаяся от отсека банника. Механизм мегаболтера доминировал над ней столь сильно, что постам экипажа доводилось стесниться вокруг него. Прочих деталей банник не разглядел из-за контраста света снаружи и царившей внутри тьмой. Банник посмотрел на оружие в руке человека, направленное прямо в него. «Ты открыл дверь, чтобы нам было легче говорить или чтобы лучше прицелиться?» – спросил он. Мужчина уперся в банника спокойным взглядом. «Везучие восьмерки заслужили свое название не за беспечность. Мы на праведном возмездии не слишком жалуем всяких чужаков». «Прошу прощения, а ты, собственно, кто?» «Младший лейтенант Гулинар, заместитель заслуженного капитана». Банник протянул руку. «Рад знакомству». Гулинар неохотно пожал ее. «Паригара здесь нет. Он внутри с капитаном Далиста из 477-го». «Где?» — спросил банник, заглядывая ему за плечо внутрь танка. «Внутри», — произнес Гулинар, указав вверх, куда-то в сторону бреши в форте. «Вы найдете его там». Он скрылся в танке и захлопнул за собой дверь. «Как мило», — только и сказал банник. Он взобрался по лесенке у двери и спустился по танку к бреши. Пройти внутрь форта оказалось сложнее, чем это выглядело у пехотинцев. Узкий проход сквозь дыру таил опасность в виде острых краев и прутьев арматуры. Внутри творилось полнейшее разрушение. Узловая точка представляла собой длинную галерею с амбразурами по обе стороны. Мертвецы валялись там же, где их настигла смерть. Некоторых из них посекло осколками, в особенности тех, кто оказался возле бреши. Большинство из тех, что стояли немного поодаль, погибли, по всей видимости, от громадного избыточного давления. У них из носов, ушей и ртов текли струйки крови. Глаза покраснели от разорванных кровеносных сосудов. С упавшим в пятки сердцем банник пробирался между их переплетенными конечностями. Эти люди ничем не отличались от парагонцев, может, чуть смуглее, с частой преждевременной сединой, но любой из них без труда слился бы с населением его родного мира. Еще дальше на трупах виднелись ожоги от лазеров, чаще на спинах. Среди них банник заметил также и несколько покойников-парагонцев, однако подавляющее большинство все же были гератомранцами. Он направился к центру форта. Часть главного зала уже расчистили от трупов, и группа медиков занималась ранеными как парагонцами, так и гератомранцами. Банник приблизился к одному из них. «Я ищу заслуженного капитана Паригара и капитана Далиста», — сказал он. «В центральном зале управления, сэр», — не поднимая глаз, ответил медик. Банник двинулся вдоль строя раненых, ожидающих осмотра, как внезапно чья-то рука схватила его за лодыжку. Он посмотрел вниз и увидел молодого солдата гератомранца, прислоненного к стене с раскинутыми ногами. Один его глаз заплыл, на предплечье зияла страшная рана. «Воды!» – прохрипел он. Банник опустился рядом с ним. Ему следовало ненавидеть этого человека за измену, но он почему-то не мог. Он испытывал к нему только жалость. Решение отколоться принимали вовсе не обычные солдаты. Банник снял с пояса флягу, отвинтил крышечку и протянул ему. «Прости, вода теплая». «Ты из тех танков?» – спросил парень. Банник вдруг понял, что тому было не больше 19 или 20 стандартных таранских лет. Банник кивнул. «Всегда хотел увидеть гибельный клинок в бою». «Почему вы восстали?» – — спросил банник. «Потому что мне так приказали», — честно ответил парень. «Разве Астра Милитарум работает иначе?» «Все так. Но почему ваш губернатор пошел на предательство?» «Десятина». «Значит, это вопрос экономики?» Солдат покачал головой. «Не экзакто, а другая. Десятина Муниторума. Все мои братья, кузены, отец, дяди, все ушли. Рекрутированы в Астра Милитарум. На планете не осталось мужчин. За несколько лет Муниторум пришел уже за 9-й десятиной. Наш планетарный командующий сказал им, что они могут сделать с реквизиционными бумагами. А что ей оставалось делать? На фермах никого нет, в мануфакториях некому работать. Они сказали, пускай работают женщины. Но наши женщины и так работали. Теперь трудятся и наши дети, молодежь, которой следовало учиться в схолах. Планета умирает, и высушил ее досуха император. Если хочешь узнать, с радостью ли я последовал приказу, то нет. Я предатель. Знаешь, каково это? Но знаешь что? Я не думаю, что у нас оставался выбор. Поэтому за губернаторшу. Он в ироничном тосте поднял флягу, а затем жадно прильнул к ней. Банник резко поднялся на ноги. «Спасибо за воду», — сказал юноша. «Оставь себе», — холодно ответил банник. Его до глубины души потрясло то, что кто-то мог обратиться против императора и так спокойно говорить об этом. Он пошел дальше через узел форта по округлому коридору. Тот заканчивался дверью, и, миновав ее, банник оказался в центре управления. В углу собралась группа офицеров гертамранцев со сложенными за головами руками под охраной отряда потрепанных парагонских солдат с незнакомыми ему полковыми эмблемами. У стен стояли выжженные пульты, их гелевидные экраны искрились и истекали жидкостью. Заслуженный капитан, который, как предположил банник, и был паригаром, в полголоса беседовал с другим офицером в форме парагонского капитана, по всей видимости, Далиста. Часовые у двери отдали честь, когда банник прошел внутрь. Паригар поднял глаза, и банник, в свою очередь, отдал честь ему. «Заслуженный лейтенант Кларон Артем Лобанник, сэр», — сказал он. «Командир гибельного клинка, честь Картейна, 7-я парагонская рота сверхтяжелых танков». Затем он отсалютовал Далиста. «Вольно. Рад встрече». Они пожали руки по парагонскому обычаю, ладонь к ладони. «Это капитан Далиста». Паригар был старым аристократом-парагонцем, старше банника по меньшей мере на 20 лет. Высокий, с худым лицом и длинными пальцами. Патриций. Это банник понял с первого взгляда. Далиста был моложе банника, но манерами он походил на Паригара. Люди разных поколений, но с одинаковым мировоззрением, чувствами и предрассудками. «Чем мы можем помочь?» — спросил Далиста. «Я прибыл лично ознакомиться с ситуацией, подышать свежим воздухом и передать поздравления с успешным окончанием боя». «Подышать свежим воздухом», — повторил Далиста. «Должно быть, в ваших танках задохнуться можно. Ну, хотя бы безопасно», — сказал он, постаравшись подать свои слова не как оскорбление, но товарищескую шутку. «Спасибо за поздравления. Они не оказали такого сопротивления, которого мы ждали. Полагаю, мы потеряли 7-х». Далиста взглянул на пленных офицеров. Все, кроме одного, смотревшего на них яростным взором, пристыженно глядели в пол. «А они?» — осторожно поинтересовался банник. «Всего около 200», — ответил Далиста. «Большинство погибло благодаря вам. Вы не оставили им шанса». «Местное оборонительное ополчение не слишком опасное», — согласился Паригар. «И все же они додумались взорвать кагитаторы, прежде чем мы попали сюда. Так что об одном успехе нам доложить не удастся», — сказал Далиста. «Но главная цель операции — захват космического порта — была достигнута. Без помощи вашей роты нам пришлось бы куда сложнее. Прошу, передайте мою благодарность вашему командиру». «Мы выполняли приказы, отданные лучшими людьми, чем я, сэр», — сказал банник. Он хотел бы, чтобы его слова прозвучали непринужденно, но едва он выговорил их, воспоминание о парне из коридора вернулось к нему. Каким-то образом оно переплелось у него в мыслях с лицом Тупорелио, и его улыбка окаменела. «И все равно спасибо вам, заслуженный лейтенант». Банник поклонился в ответ и покинул зал. По дороге к бреше он услышал панические вскрики и внезапный шквал выстрелов. Он побежал на звук, на ходу вынимая из кобуры собственный пистолет и переключая батарею в режим стрельбы. Он влетел внутрь и уткнулся дулом оружия в невероятно чистую униформу имперского комиссара. Рядом валялись мертвые гератомранцы с дымящимися во лбах дырками от лазеров, которых ранее обрабатывали медики. Юноша, с которым он недавно говорил, лежал с открытым ртом, смотря в потолок безжизненными глазами. Вода из фляги банника ручейком стекала на пол. Вдоль ряда мертвецов шла пара торжественных диаконов Адептус Министорум, нанося благоухающими маслами знак Аквилы на окровавленные лица и читая молитвы павшим. «Здравствуйте, лейтенант. Кажется, вы в меня целитесь». Лицо комиссара под сверкающим козырьком фуражки оказалось удивительно молодым, однако глаза были столь пронзительны, что их взгляд было невозможно выдержать. Банник спрятал оружие в кобуру. «Прошу прощения, сэр. Я услышал крики и стрельбу. Я боялся, что сюда прокрался вражеский отряд». «Тогда вас стоит похвалить за инициативу, если не за реакцию. Вы казнили их?» «Естественно», — ответил комиссар. «Разве не так следует поступать с предателями?» Он подошел слишком близко. Банник весь напрягся, но не отступил назад. «Мы щадим мирных жителей. Это не их война. А вот вооруженным людям, которые сражаются против законной власти Империума, пощады не будет». Комиссар принялся тереть платком капельку крови на белом участке шинели, чем лишь ее еще больше размазал. Он уставился на платок. От него пахло цветами. Комиссар нахмурился и раздосадованно цыкнул на пятно. «Им приказали. Они бы сражались за нас». Банник сомневался в своих словах. Кто знает, возможно, все они были озлоблены, как тот парень, но резня едва ли могла служить выходом. «Они могли бы так сказать», — произнес комиссар. «И, возможно, многие из них сдержали бы слово. Но ответьте мне, как бы вы отсеивали настоящих изменников от кающихся солдат? Будь у вас решение, я бы с радостью его выслушал. Мне нравится проливать верную кровь не больше, чем любому другому человеку». «Эй, Сулейман, что тут творится?» Мимо жрецов проскользнул уставший лейтенант в замызганной полевой униформе. «Я только что говорил заслуженному лейтенанту...» Комиссар Сулейман направил на банника вопросительный взгляд. «Заслуженный лейтенант Каларон Артем Лобан...» Он не успел договорить. Лицо подошедшего лейтенанта исказилось от ярости, и без предупреждения он врезал баннику кулаком под дых. Банник упал на пол, из легких вышибло весь воздух. Задыхаясь от боли, он потянулся к оружию. Сулейман кивнул кому-то над ним, и на руку банника опустился ботинок, придавив ее. Сжав кулаки, лейтенант двинулся вперед, но Сулейман остановил его, прижав ладонь ему к груди. «Не желаешь объяснить, в чем дело?» — обратился он к напавшему на банника. «За нападение на другого офицера я могу пристрелить тебя прямо на месте». На лице лейтенанта промелькнул проблеск страха, но его заглушил гнев. «Это он! Человек, разрушивший мою треклятую жизнь за своей гордыни на дуэли. И еще желание польстить себе». «Он!» — крикнул лейтенант, дрожа от ярости и указывая грязным пальцем на банника. «Мой троном ненавидимый кузен!» Сулейман изумленно перевел взгляд с одного на другого. Банник открыл рот скорее от шока, чем от боли. Теперь он сам узнал его. В последнюю их встречу тот был еще ребенком, сыном сестры его матери. «И Иона?» — выдохнул он. «Верно, Иона, ты бастак!» И он уперся в ладонь Сулейбана. Комиссар с тихой властностью покачал головой. «Не заставляй арестовывать тебя, не заставляй наказывать. Мы сражались вместе, но это не помешает исполнить мне свой долг. Я могу, и я застрелю тебя без капли сожаления и буду знать, что император это одобрил. Тебе ясно?» Иона Артем Лобанник напрягся. Сулейман оттолкнул его. «Уходи, Иона. Так как это и есть кузен, о котором я наслышан, я закрою глаза на случившееся. Я не ревнитель строгой дисциплины. Но только на первый раз. Все понятно?» Иона уставился на Сулейбана. Но никто не мог долго выдержать его рептилий взор, поэтому лейтенант развернулся и стремительно покинул зал. Сулейман нагнулся и помог баннику подняться. Он отряхнул его, частично дружелюбно, частично снисходительно. «Понимаю, вы считаете эти казни жестокими, заслуженный лейтенант, но правосудие в такой галактике не может быть мягким. Жестокость – оружие слишком полезное, чтобы от него отказываться. Как и с любым ужасным оружием, с ним нужно обращаться с умом. Он окинул банника взглядом с головы до пят, расправил ему воротник и отступил назад. «Вот, так-то лучше. Я пригляжу за вашим кузеном. У него на вас большая обида». Он дважды хлопнул его по плечу и вышел. Охранники комиссара бросали на банника насмешливые взгляды, пока тот потрясенно стоял среди казненных солдат с бормотанием жрецов в ушах.